Глава 33. Как только Елена Петелина пыталась сосредоточиться на деталях расследования смерти Бориса Мануйлова и Екатерины Гребенкиной, ее мысли возвращались к грязному шантажу адвоката Гомельского. Вечно думать о подлой записи было невыносимо, и Елена сознательно погрузилась в решение проблемы бывшего мужа. Сергей тоже не ангел, угрожает материальными трудностями дочери, но он просит о помощи в рамках ее компетенции, а не требует переступить через закон. И если называть вещи юридическим языком, Сергей Петелин, потерпевший в деле о мошенничестве в особо крупных размерах, а она старший следователь, обязанная выявлять преступников. Схема хищения товаров с использованием подставного склада отнюдь не нова, и те, кто этим занимаются, склонны к повторам, поэтому для начала Петелина запросила данные по аналогичным преступлениям. В этом ей помогла самая опытная сотрудница архива Астаховская. Сейчас Людмиле Владимировне Астаховской было под 60, но когда-то она была успешным молодым следователем. Помимо проницательного ума, природа наградила женщину эффектной внешностью. Жгучая брюнетка с большими глазами, высокой грудью, тонкой талией, стройными ножками и отменным вкусом в одежде не оставляла равнодушными мужчин в форме. Это и сыграло роковую роль в карьере следователя Астаховской. Независимая красивая женщина с большими полномочиями всегда вызывает один и тот же вопрос. «Чья она?» – прищурившись, поинтересовался высокопоставленный прокурор у подчиненного. «Сама по себе, да ну!» И прокурор грубо приударил за привлекательной сотрудницей. После первого отказа в высоком кабинете у Людмилы Астаховской появились проблемы по службе и порванная блузка. С каждым прокурорским обломом трудности у гордой женщины нарастали. Завистливые коллеги почувствовали, откуда дует ветер, и подналегли с той же стороны. Небрежность и непунктуальность, которая прощается мужчинам в погонах, не прощалась женщине, особенно независимой. За надуманный промах в работе Людмилу Астаховскую выперли с должности следователя. Понижение было демонстративным, в самый низ, в прямом и переносном смысле. Астаховскую разжаловали и перевели приказом в подвал простым клерком ведомственного архива. Все были уверены, что гордячка Астаховская хлопнет дверью. Но она осталась. Новая должность позволяла ей быть в курсе всех событий. Людмила Владимировна читала новые уголовные дела, пересматривала старые и постепенно превратилась в живую энциклопедию, которой, правда, далеко не каждый сотрудник мог воспользоваться. Лену Петелину Людмила Астаховская приметила сразу после появления в Следственном комитете. Молодая красивая женщина напомнила ей себя, и битая жизнью Астаховская взяла Елену под негласную опеку. Она переживала за успех Петелиной и помогала ей советами как по службе, так и по жизни. «Привет, Лена, я все подготовила для тебя». По-прежнему элегантная Людмила Астаховская зашла в кабинет следователя и бухнула стопку архивных папок на стол. «Я бы сама спустилась, Людмила Владимировна. Нам, подвальным крысам, полезно на свет выбираться». «Уже вечер». «Вот именно, архив закрывается. Кстати, загар тебе к лицу. А вот грустный вид портит любую женщину. Работа или мужики?» «И то, и другое», честно призналась Елена. «Запомни главное, в жизни существует баланс. Женщины чаще говорят глупости, а мужчины чаще их делают. Уголовные дела это подтверждают на 100%. И зачастую мужчины делают те глупости, которые им нашептывают женщины. Вот ты и сделала правильный вывод. Это ваш совет? Ох, Леночка, лет 10 назад я тебе советовала прямо, а сейчас расширяю горизонт твоего восприятия. Шире взгляд, больше вариантов решений. Но если ты захочешь поболтать по душам, я приготовлю одноразовые платочки». «Готовьте, Людмила Владимировна, могут понадобиться». Петелина вздохнула и раскрыла одну из принесенных из архива папок. «Я тебе закладочки сделала», — качнула пальчиком Астаховская, покидая кабинет. С закладками работа спорилась, хотя все равно заняла более часа. Петелина систематизировала первые результаты, когда на ее столе задребезжал мобильный телефон. Поднимая трубку, следователь взглянула на часы и почувствовала усталость. Рабочее время давно закончилось. «Елена Павловна», — докладывает старший лейтенант Майоров, молодой оперативник рабел перед старшим следователем и невольно переходил на официальный язык. «Ваня, давай по-простому, что у вас?» «Мы нашли место, где была Лиза-малышка. Это магазин «Филателист». Ее опознал владелец магазина». «Что малышка там делала?» «Хотела продать редкие марки». У опытного следователя в голове сразу выстроилась логическая цепочка. Редкие марки у девушки-проститутки означают кражу. Было ли заявление о краже марок, она не припомнит, хотя ее профессиональный взгляд наверняка зацепился бы за необычные преступления в сводках происшествий. Разве что кража марок случилась во время ее отпуска. «Но пока она торговалась, на нее напали», — продолжил Майоров. «Прямо в магазине?» — уточнила следователь. «Так заявил владелец, Лисицын Вениамин Романович. Его магазин занимает небольшое полуподвальное помещение. Посетителей практически нет». «Кто напал на Лизу малышка?» «Лисицын так напуган, что путается в показаниях. Пришлось нам...» «На него надавить», — опередила слова оперативника следователь. Елена беспокоилась о нервном состоянии Валеева. Он до сих пор не хочет с ней разговаривать. «Ваня, как там Марат?» — спросила следователь. «Он сегодня уже сорвался». «Я спокоен», — рявкнула трубка, и Елена узнала нервный отклик Валеева. Оказывается, он прислушивался к разговору и сам ответил на ее вопрос. «У меня нет причин для волнения, ни одной». «Елена Павловна, мы ничего такого», — оправдывался Ваня. «Мы показали фотографию Гребенкина, и владелец магазина подтвердил, что этот человек неожиданно напал на девушку и утащил ее с собой». «Извини, Ваня, я погорячилась. Все мы на нервах сегодня, но надо держать себя в руках». Елена специально повысила голос в надежде, что Марат ее услышит. «Так, значит, Гребенкина вы не застали. Но мы связались с головой с экспертом Устиновым, чтобы он вывел нас на их телефоны. Михаил сказал, что телефоны исчезли». «Подожди минутку, я уточню». Петелина позвонила со стационарного телефона Михаилу Устинову. «Елена Павловна, я уже дома», — оправдывался Миша, умоляя помолчать хихикающую рядом с ним девушку Машу. Петелина позавидовала чужому счастью и попросила разъяснить про исчезновение телефонных номеров подозреваемых. «Наша парочка пересеклась на Таганке», — рассказывал эксперт. «Оттуда они поехали вместе на Воробьёвы горы, судя по траектории на автомобиле. Я отслеживал их, но в районе главного корпуса МГУ сигналы исчезли». «Что это значит?» «Отключили телефоны — это первый вариант. Или зашли в глубокий подвал — второй. Могли, конечно, попасть в аварию, такую, чтобы все вдребезги, но я проверил, серьезных ДТП в этом районе не зафиксировано. Надо отслеживать их появление». «Я могу это делать и из дома. Пока мы с вами говорим, я подключился к программе. Сигналов от телефонов по-прежнему нет». Петелина услышала звук поцелуя. Нахальная журналистка смачно чмокнула Мишу в ту щеку, где он держал трубку. Послышалось нежное сопение и возня. Елена поняла намек, поблагодарила эксперта и вернулась к разговору с оперативниками. «Связь отключилась в районе МГУ. Мы знаем. Ехать туда?» — спросил Майоров. По унылому тону чувствовалось, что Ваня скорее думает о теплой встрече с любимой Галей, чем о продолжении оперативных мероприятий. Елена оценила взвинченное состояние Марата и пришла к выводу, что ему необходим полноценный отдых. Когда Марат придет домой, они найдут решение общей проблемы. Они взрослые люди и понимают, что сексуальные связи прошлого не должны портить нынешние отношения. В конце концов, у него тоже были женщины, но она об этом даже не намекнет. Она постарается снять мужской стресс мягкими женскими методами. «Поиски Гребенкина и Лизы малышка я поручу патрульным», — приняла решение Петелина. «А вы захватите видеозапись из магазина». «У филателиста нет камеры». «Опять эта чертова конфиденциальность». «Вот что, проверь, как расположены камеры в соседних учреждениях. Возможно, в их зону попадает вход в магазин. Если так, копию утром ко мне». «Сделаем. И езжайте домой. Вас там ждут», — непроизвольно вырвалось у Елены. Оперативники сидели в машине Марата Валеева. Обрадованный Ваня сообщил, что на сегодня отбой, нужно только видеокамеры проверить. Марат закурил, выпустил дым в окно, повертел головой и указал напарнику на камеру. «Вот та у банка филателиста захватывает. Справишься?» «Ну, конечно. Тогда двигай, а я докурю». Старший лейтенант вышел из машины и попрощался с капитаном. «До завтра, Марат, я потом на метро, так быстрее получится». «Тоже верно», – пожал плечами Валеев. На той же улочке был припаркован черный седан «Инфинити» с затемненными стеклами. В машине находились адвокат Денис Гомельский и Алекс Баюкин. Адвокат указал на Валеева. «Проследи за ним, это мент. Я видел его у диких кошечек, он роет под тебя». «Как я прослежу? Он на машине». «Я оставлю тебе свою тачку. Звони и рассказывай о каждом его шаге. И помни, от твоего успеха зависит, как быстро я отмажу тебя от мокрухи». «Только наблюдать?» «И действовать, когда я скажу. Только не так тупо, как ты в магазине. Из-за тебя марки уплыли».